Глава 5, часть 6. Через 2 недели, как и было намечено, Эллиот приехал в отель «Кларидж», и вскоре после этого я к нему заглянул. Он уже заказал несколько костюмов и с излишними, на мой взгляд, подробностями стал мне объяснять, какие выбрал фасоны и ткани и почему. Когда я, наконец, смог вставить слово, я спросил его, как прошла свадьба. «Никак не прошла», — ответил он мрачно. «То есть?» За 3 дня до назначенного срока София исчезла. Ларри ее повсюду искал. Но это просто невероятно. Они что, поссорились? Ничего подобного. Все уже было готово. Я обещал быть посаженным отцом. Сразу после венчания они должны были уехать Восточным экспрессом. Если хотите знать мое мнение, Ларри счастливо отделался. Я понял, что Изабелла рассказала ему все про Софи. «Что же все-таки произошло?» — спросил я. «Ну так вот, вы и помните тот день, когда мы были вашими гостями в Ритце. Оттуда Изабелла повезла ее к Молине. Вы помните, как Софи была одета? Ужас какой-то, а не платье. Вы плечи заметили? Это верный признак того, хорошо ли сшито платье, как оно сидит в плечах. Конечно, цены у Молине были для нее, бедняжки, недоступны, и Изабелла, вы же знаете, какая она щедрая, да к тому же они знали друг друга с детства, сказала, что подарит ей платье, чтобы она хоть венчаться могла в чем-то приличном. Она, конечно, возрадовалась. Ну, короче говоря, в один прекрасный день Изабелла просила ее заехать к ней в 3 часа, чтобы им вместе отправиться на последнюю примерку. София явилась вовремя, но как на грех, Изабелле пришлось вести одну из девочек к дантисту, так что домой она вернулась только в 5 часов. А Софи к тому времени уже ушла. Изабелла подумала, что Софи надоело ждать, и она поехала к Молине одна. Она бросилась туда, но Софи туда не приезжала. Тогда она вернулась домой. В тот день они с Ларри должны были у нее обедать. Ларри пришел вовремя, и она первым делом спросила его, где Софи. Он очень удивился, позвонил ей домой, но никто не ответил. Он сказал, что съездит за ней. Изабелла и Грей долго ждали их с обедом, но ни он, ни она не явились, и они пообедали вдвоем. Вы, конечно, знаете, какую жизнь вела Софи до того, как вы встретили ее на улице Лап. Очень, кстати сказать, неудачная была затея с вашей стороны повести их туда. Так вот, Ларри всю ночь рыскал по разным притонам, где она тогда бывала, но нигде ее не нашел. Время от времени он заглядывал к ней на дом, но консьержка говорила: «Нет, не была». Он 3 дня ее разыскивал, как в воду канула. А на 4-й день опять пошел к ней на дом, и консьержка сказала, что она приезжала, уложила чемодан и уехала в такси. Как Ларри? Совсем был сражен? Я его не видел. Изабелла говорит, что, в общем, да. И она так и не написала, не дала себе знать? Нет. Я задумался. «Как вы это объясняете?» — спросил я. «Дорогой мой, точно так же, как и вы, не выдержала, опять сорвалась с цепи». Это-то было ясно, и все-таки как-то загадочно, почему она выбрала для бегства именно этот день. Как смотрит на все это Изабелла? Конечно, ей жаль, но она умница. По ее словам, она всегда считала, что для Ларри жениться на такой женщине было бы страшным несчастьем. А Ларри? Она к нему очень добра, говорит, что с ним трудно, потому что он не желает обсуждать эту тему. Ничего, он это переживет. Изабелла говорит, что он никогда не был влюблен в Софи. Он только потому хотел на ней жениться, что видел в этом какое-то рыцарство. Я представил себе, как мужественно Изабелла переносит поворот событий, безусловно доставивший ей величайшее удовлетворение. Я не сомневался, что при следующей нашей встрече она мне скажет, что с самого начала знала, чем это кончится. Но следующая наша встреча состоялась без малого через год. К тому времени я мог бы рассказать ей о Софи такое, что заставило бы ее задуматься, но обстоятельства сложились так, что у меня не было охоты рассказывать. В Лондоне я пробыл почти до Рождества. А потом меня потянуло домой, и по пути на Ривьеру я не стал останавливаться в Париже. Я засел за новую книгу и несколько месяцев прожил в полном уединении. Изредка я виделся с Эллиотом. Здоровье его явно ухудшилось, и меня огорчало, что он упорствует и не хочет отказаться от светской жизни. А он обижался на меня, потому что я не ездил за 30 миль на его приемы. Я хотел сидеть дома и работать, а он уверял, что я загордился. «Сезон выдался просто блестящий», — говорил он мне. «Запереться в четырех стенах и пропускать все самое интересное — да это просто преступление». «И почему вы решили поселиться в наименее фешенебельной части Ривьеры? Этого я никогда не пойму, проживи я хоть до 100 лет». Бедный, глупый Эллиот. Было ясно как день, что до такого возраста ему нипочем не дожить.